Глава 3. Лука Разумник. В 16 лет он удостоился чести быть однажды вечером ларнированным в опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезрелыми красавицами Камарго и Салле. Оказавшись между двух огней, он храбро ретировался, направив стопы к маленькой, никому неведомой танцовщице на Анри, которой, как и ему, было 16 лет, и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гемар, Гемардини, Гемардинетта!» — восклицал он. «Когда я ее видел в последний раз в Луншане, в локонах неувидаемые чувства, в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой волнения». Охотно и с большим увлечением описывал он свой нейлондреновый камзол, который носил в юные годы. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», — говорил он. Когда ему было 20 лет, он попался на глаза госпоже де Буфле, и она дала ему прозвище «Очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, ведомости, журналы, как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди», — говорил он, — «Корбьер, Гюман, Казимир Перье, это, изволите ли видеть, министры. Воображаю, как бы выглядело в газете господин Жиль-Норман, министр. Вот была бы потеха. Впрочем, у таких олухов и это сошло бы». Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха перифраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой откровенностей в прозе. Крестный отец Жиль-Нормана, предсказывая, что из него выйдет человек небесталанный, дал ему двойное многозначительное имя Лука Разумник.